Шарль Бодлер. Из цикла «Новые цветы зла». Расплата. В расчете быть совсем во всем. Два поля, вот твоя расплата. Умом, как плугом, до заката пластай, ворочай твердозем, чтобы на нем взрастить хоть что-то, чтоб выцарапать урожай. Два этих поля орошай солеными слезами пота. Поля искусства и любви. Когда последний суд свершится, свои цветы, свою пшеницу судье высокому яви, чтоб он твои увидел гумно, чтоб оценил твои цветы, он их приветит с высоты, и ангелы одобрят шумно. Фонтан. Бедняжка, ты совсем устала, не размыкай прекрасных глаз, усни, упав на покрывало, там, где настиг тебя экстаз. В саду журчат и льются струи, их лепят, слышный день и ночь, томит меня, и не могу я восторг любовный превозмочь. Позолотила Феба цветущий сноп, в полночной тиши небы все цвел он, чтоб звенеть и падать с неба навзрыд, взахлеб. Вот так, сгорев от жгучей ласки, ты всей душой сквозь ночь и тишь легко, безумно, без опаски к волшебным небесам летишь, чтоб с высоты, достигнув рая, вкусив и грусть, и колдовство, спуститься, тая, замирая в глубинах сердца моего. Позолотила Феба цветущий сноп, в полночной тиши небы все цвел он, чтоб звенеть и падать с неба навзрыд, взахлеб. Отрадно мне в изнеможенье внимать, покуда мы вдвоем, как льется пенье, льются пени, наполнившие водоем, благословенная истома, журчанье вод и шум ветвей, как эта горечь мне знакома, вот зеркало любви моей. Позолотила Феба цветущий сноп, в полночной тиши небы все цвел он, чтоб звенеть и падать с неба навзрыд, взахлеб. Глаза Берты. Вы вправе пренебречь их откровенной славой, но что прекрасней глаз моей малютки? В них вся нежность, весь покой, вся сладость ласк ночных. Излейте ж на меня глаза ваш мрак лукавый. Огромные глаза моей малютки, взгляд, манящий тайнами, магические гроты, где тени спящие расставили тенета, скрывая призрачный и несказанный клад. Бездонные глаза, в которых спят зарницы, как спят они в тебе, мерцающая ночь, в них вера и любовь сливаются точь в точь, как чистота спешит со сладострастием слиться. Из цикла «Обломки». Непредвиденность. Промолвил Гарпагон, когда в его руке рука почившего отца похолодела: те доски старые у нас на чердаке, они теперь сгодятся в дело. Я сердцем так добра, что хорошеет плоть, так Селимена всем твердит, то знак Господний, а сердце у нее, как ветчины ломоть, копченой в адской преисподней. Газетчик пламенный, сей светоч наших дней, все ввергнувший во мрак, томит христианина. Ну, где он, твой творец? Дай нам взглянуть скорей на дело рук отца и сына. Я знаю одного распутника. Стенать готов он день и ночь, брюзжит, сраженный сплином и самомнением. Ах, я хочу опять стать благочинным и невинным. Настенные часы бормочут. Плоть срамна, уж коли пробил час, что ахать в самом деле, о глупый человек, трухлявый, как стена, которую жучки проели. Тогда является к нам некто, тот, о ком и думать не хотят, и говорит, бахвались: вы все служили мне, любой со мной знаком, все тайн бесовских причащались, всем не молились, и, не ведая стыда, меня с готовностью по смеху узнавали, и я для мессы вам то место дал, куда меня не раз вы целовали. Неужто вы могли уверовать, ханжи, что можно плутовать, с хозяином играя, что можно век прожить в безделье и во лжи, и требовать за это рая? Должна вознаграждать отловленная дичь охотника за то, что он скучал в засаде. Я вас беру с собой. Сумеем мы достичь, с веселую тоскою глядя, как мимо нас летят без края и конца песок, земля и прах, и толчь скалы гранитной. Сумеем мы достичь огромного дворца из твердой глыбы монолитной. Да, это мой дворец, мой дом, вселенский грех и мощь моя, и скорбь в едином монолите, но в горной высоте, над всеми, выше всех, трубит архангел-победитель, сзывая смертных, что с молитвой на устах твердят: приму, Господь, твой кнут и боль, как дань я, не жертва я, Творец, в твоих благих руках, но лучшее твое создание. Так нежит звук трубы торжественную тьму на сборе Божьего, святого винограда, что исполняются восторгом те, кому она пропеть осанну